Глава 30. Анжелина выглядела крохотной и хрупкой. Словно события последних дней физически уменьшили ее. «Здравствуйте, Анжелина. Как вы себя чувствуете?» — спросила Джаз, проходя за ней на кухню. «А как вы думаете?» Анжелина упала в кресло. Джаз тоже села. «Я могу чем-то помочь?» Анжелина покачала головой, грустно посмотрела на инспектора. «Вернёте Джулиана к жизни?» Она слабо улыбнулась. «Разве что это». Джаз взяла ее маленькую холодную руку в свою. «Мне очень, очень жаль. Поверьте, мы делаем все возможное, чтобы узнать, кто совершил убийство и почему. Должна предупредить вас. В школу съехались журналисты. Что-то пронюхали, как всегда. Я еще не называла имя Джулиана, но сегодня вечером сделаю официальное заявление. Наверное, вам стоит на время уехать. Боюсь, они будут поджидать вас у дома. А вам и Рори это совсем ни к чему». Анжелина рассеянно кивнула. Она почти не слушала. «И, к сожалению, еще одно не очень приятное дело. Я должна попросить вас официально опознать Джулиана». Анжелина закрыла лицо руками. «О, боже, правда? Я никогда не видела мертвых». Она покачала головой. «Боюсь, я не смогу. Может быть, нам связаться с его родителями? Полагаю, вы сообщили им новость? Его мать умерла, а отец уехал на праздники за границу. Он еще не знает. Не могла же я оставить сообщение, что его сына убили на автоответчике, согласны?» — сказала она несчастным тоном. «Я просто попросила мне перезвонить. Тогда, боюсь, больше некому. Я пойду с вами». Анжелина кивнула. «Надо так надо. Джулиан хотел, чтобы я была сильной». На глазах ее появились слезы. «Это поможет мне смириться с ужасным фактом, потому что в данный момент я просто не могу поверить». «Это естественно», — мягко сказала Джаз. «Давайте я сделаю нам кофе». «Если хотите», — Анжелина махнула рукой в сторону плиты. Джаз поставила чайник на огонь. «Как Рори?» Анжелина кивнула. «Нормально. Ваша Изи просто дар небес. За эти два дня она и Рори по-настоящему подружились. К вечеру приедет мама, станет полегче». «Я бы правда советовала вам подумать об отъезде, Анжелина». Джаз насыпала кофе, налила воды и молока, насыпала в одну из кружек сахар и поставила ее на стол. «Вот, выпейте». «Спасибо. Нет, я остаюсь здесь, в нашем... моем доме». Она закусила губу. «Вы уже нашли? Вы о бывшем муже?» Джаз сделала глоток кофе. «Ну, в настоящее время Дэвид задержан, помогает нам с расследованием. В убийстве Джулиана не признается». Анжелина молча уставилась в пространство. «Боюсь, мне надо задать вам пару вопросов». «Давайте». Анжелина равнодушно пожала плечами. «Вы случайно не знаете, был ли у Джулиана знакомый по имени Смит среди друзей, коллег или клиентов?» «Возможно». «Он держал здесь, в доме, записную книжку?» «Да, в ящике стола в кабинете». «Не возражаете, если я взгляну?» Анжелина медленно пошла в кабинет и принесла книгу в кожаном переплете. Подала ее Джаз. «Спасибо. Кстати, о знакомых. Джулиан когда-нибудь упоминал, что знал Себастьяна Фредерикса?» «Да нет». «Они вместе учились в школе?» «Да, я слышала, только в разных классах». Анжелина отрешенно посмотрела на Джаз. «А что?» «Просто так», — Джаз сменила тему. «Значит, последние несколько недель Джулиан вел себя совершенно нормально, да? Вы не припоминаете ничего необычного?» Анжелина покачала головой. «Нет, он был очень счастлив. На работе все хорошо, мы, наконец, вместе». «Значит, он ни о чем не беспокоился?» «Например, что он встретится с Рори со всеми вытекающими?» «Нет, хотя насчет Рори...» — Анжелина нахмурилась. «Вообще-то я вдруг вспомнила». «Что?» «Возможно, ерунда, но в прошлую субботу я поехала с Джулианом в школу навестить Рори в изоляторе. Я пошла внутрь, а Джулиан ждал в машине. Когда я вернулась, помню, Джулиан повел себя странно. Вдруг страшно заторопился уехать. А на следующий день, когда Рори пропал, Джулиан отказался ехать со мной в школу и помогать с поисками. Мы даже поссорились. Мне казалось, что он меня не поддерживает». «Представляю», — посочувствовала Джаз. «Вы спросили его о причине?» «Конечно», — Анжелина кивнула. «Он не ответил, но выглядел...» Анжелина помедлила, подбирая слово. «Испуганным, наверное. Помню, вернувшись в машину, я сказала, ты будто призрака увидел. Так сильно побледнел». «Да. Интересно, не увидел ли он кого-то из прошлого, кого-то неприятного? В конце концов, Джулиан учился в этой школе». «Возможно», — Анжелина пожала плечами. Тогда он не сказал, а сейчас уже не спросишь. Мобильный Джаз зазвенел. «Простите, пожалуйста», — сказала она, отвечая на звонок. «Хантер слушает». «Это Мартин Чапман. Я получил результаты по образцам, которые вы мне дали». «Мартин, можно перезвонить вам через 5 минут?» «Конечно». Джаз нажал отбой. «Мне надо ехать, но то, что вы мне сейчас рассказали, очень важно. Если я вернусь сегодня около 3 часов дня, то смогу отвезти вас в морг. И, возможно, мы еще немного поговорим. Я только загляну на пару слов к Изи, если вы не против. Провожать меня не надо». Анжелина кивнула. «Спасибо, инспектор». Джаз поднялась по лестнице и окликнула Изи. Та появилась из-за двери одной из спален. «Ну как?» — прошептала Джаз. «Продвигаемся, но очень медленно. Я сказала ему, что папа снова в тюрьме. Возможно, это разбудит совесть Рори. Хочешь, я поговорю с ним?» «Нет, не сейчас. Малыш перепуган до смерти, и я до сих пор не понимаю, почему. Оставь его мне еще ненадолго». «Хорошо, но время поджимает, и мне надо бежать. Будь на связи». «Обязательно». Джаз спустилась вниз и быстро пошла к машине, на ходу набирая номер. «Мартин, какие новости?» Сердце колотилось в груди. «Во-первых, образец со щетки для волос не совпадает с 2 другими образцами волос, которые вы мне дали». Сердце Джаз упало. «Чёрт!» «Сожалею, мэм. Зато 2 других образца совпадают. Младенец X находился в прямом родстве с образцом А». «Понятно. Спасибо, Мартин». Джаз прикусила губу от разочарования. «Но послушайте, кое-что интересное лаборант таки нашел. Он сейчас перепроверяет для уверенности, и я позвоню вам, как только мы закончим». «Можете сказать, что именно?» «Нет, пока не удостоверимся. Пожалуйста, мэм, потерпите». «Конечно, Мартин, прошу прощения. До связи». Джаз стукнула по рулевому колесу. «Чёрт бы их побрал». Она позвонила в приемную школу. Ответила Дженни Колман. «Дженни, — говорит инспектор Хантер, — я подумала, что вы захотите узнать результаты как можно быстрее». «Да, да». В голосе Дженни были испуг и предвкушение. «ДНК Себастьяна Фредерикса не совпадает с ДНК Корина и с прядью волос, которую мне дали вы. Это означает, что он не ваш сын». Дженни облегченно выдохнула. «О, боже мой, я поняла одно. Наверное, лучше не знать». «Да, ну что же, прошу прощения за эти несколько часов неопределенности, Дженни. И еще один вопрос. Вы помните ученика святого Стефана по имени Джулиан Форбс?» Пауза. Потом Дженни произнесла. «Джулиан Форбс? Почему вы спрашиваете?» «Просто интересно, помните ли вы его? Это бойфренд Анджелины Миллер, матери Рори». «Правда? Я не в курсе». «Вы помните Джулиана?» «Я... да, помню, но знала его плохо». «И последнее. Вам известны подробности истории, которые ходят по школе? О мальчике, повесившемся в погребе?» «Нет, я... в общем-то, неизвестны», — осторожно ответила Дженни. «Вы уверены?» «Да. В смысле, о происшествии слышала, но подробностей не знаю». «Вы тогда работали в школе?» «Да, но, инспектор Хантер, не мое дело рассказывать вам. Мистер Джонс знает гораздо больше меня». «Это было самоубийство, да?» «Да». «Вы не помните имя мальчика?» Снова пауза. Потом Дженни сказала неохотно. «Его звали Джейми». «А фамилия?» — спросила Джаз. «Инспектор, я правда думаю, вам лучше спросить мистера Джонса. Я предпочла бы об этом не говорить». Джаз поняла, что больше ничего не добьется. «Спасибо за помощь, Дженни. Передайте, пожалуйста, мистеру Джонсу, что я приеду к нему, как только смогу». «Обязательно, инспектор. Спасибо за звонок. До свидания». Дженни отложила телефон и уставилась в пространство. Почему прошлое возвращается именно сейчас? И почему инспектор заинтересовалась тем, что произошло много лет назад? Не говоря уже о Джулиане Форбсе. Она знает, что случилось. Дженни неловко поёрзала в кресле. Стоило ли упоминать Джейми? Почему бы нет? В конце концов, информация о том несчастье была открытой. Но не дело Дженни об этом рассказывать. Занавески на окнах нижнего этажа маленького коттеджа были задернуты. Джаз стукнула пару раз в дверь, ответа не получила. Наконец услышала внутри какое-то движение. «Кто там?» — спросил знакомый голос. Теория Джаз получила подтверждение. «Инспектор Хантер, можно вас на пару слов, миссис Кавендиш?» Дверь открылась. На пороге стояла Адель. «Как вы узнали, где меня найти?» «Видела вас несколько дней назад в Клее. Вы припарковались на главной улице и разгружали покупки. Можно войти?» Адель неохотно согласилась и провела Джаз в маленькую, но уютную гостиную. «Итак, Адель даже не предложила Джаз сесть. Есть новости о Чарли?» «Нет, хотя, надеюсь, скоро будут. Я приехала по другому поводу». Адель, словно защищаясь, сложила руки на груди. «Не из-за Чарли? Что же вам нужно?» «Я приехала, миссис Кавендиш, потому что хотела бы услышать от вас об отношениях с Себастьяном Фредериксом». Адель Кавендиш приложила руку к лбу и тяжело вздохнула. «О, Господи!» Себастьян предупреждал, что в конце концов все откроется. Она посмотрела на Джаз со смесью восхищения и ужаса. «Как вы узнали?» «Вряд ли это имеет значение, миссис Кавендиш. По правде говоря, ваша личная жизнь — не мое дело. Однако, как вы понимаете, с моей стороны было бы упущением не изучить отношения между матерью погибшего и его воспитателем». «Присядем?» — предложила Джаз. «Да, конечно». Адель села на подлокотник кушетки, а Джаз опустилась в старое, обитое ситцем кресло. «Не торопитесь, миссис Кавендиш». Адель глубоко вздохнула. «Собственно, все начиналось очень медленно. Я познакомилась с Себастьяном как воспитателем Чарли. Сын все время попадал в переделки, и в первый год Себастьяну приходилось звонить мне, наверное, чаще, чем другим родителям. Он относился к Чарли благожелательно?» «Не в открытую. Но главное, он понимал моего сына. Иными словами, Себастьян точно знал, как обращаться с Чарли. Чего не скажешь о его родном отце». «Когда же ваши отношения с мистером Фредериксом начали меняться?» Адель покраснела. «Ну, он привез 8 мальчиков на выходные кататься на лодке в Ратланд-Уотер, а я живу неподалеку. Уильям куда-то уехал, и я предложила Чарли пригласить друзей на ужин в субботу вечером. Себастьян тоже пришел. Они провели фантастический день на воде и вернулись в очень приподнятом настроении. Мне давно не было так весело». Адель улыбнулась. «Я не такая чопорная, как кажется, инспектор, но приходится прятать свое истинное «я», чтобы подстраиваться под мужа и его образ жизни». Джаз кивнула, соглашаясь. Уж она-то знала об этом не понаслышке. «В общем, наверное, мы все выпили немного лишнего, и Себастьян смешил меня. Он при желании может быть очень остроумным. Я убиралась на кухне, пока мальчики смотрели DVD в закутке, и Себастьян пришел помочь. Мы болтали, и я поняла, что он слушает меня». Она нежно улыбнулась. «Казалось, он интересуется тем, что я говорю. Так вот, когда пришло время возвращаться в гостиницу, Себастьян предложил продолжить разговор как-нибудь за ужином, мол, чтобы отплатить мне за мое гостеприимство. Я полагала, это просто знак вежливости. Все-таки он на 7 лет меня моложе». «Значит, Себастьян вам позвонил?» — спросила Джаз. «Да, дня через 3. Пригласил на обед, сказал, что так, пожалуй, будет приличнее. Я тогда только купила этот коттедж, чтобы жить в нем во время регбийных соревнований Чарли и других школьных мероприятий. Ненавижу останавливаться в общежитии. Там холодно, как в морге. Так что я частенько наведывалась сюда, в Норфолк». «И вы стали любовниками?» — прямо спросила Джаз. «Не сразу, инспектор». Адель покраснела. «Сначала просто друзьями. Помните, он был воспитателем Чарли, а я замужней женщиной. Я считала его привлекательным мужчиной. В сущности, думаю, я была немного влюблена в него, но никогда не допускала мысли, что это взаимно. Потом в один прекрасный день он признался». «Как давно это было?» 2 года назад», — Адель вздохнула. «Само собой, ничего другого не оставалось, как хранить наши отношения в тайне, пока Чарли учится в этой школе. Но мы договорились, что как только Чарли закончит, ничто не помешает нам быть вместе. Себастьян собирался искать другую работу, а я планировала уйти от Уильяма. Мы хотели начать новую жизнь вместе». «Вы хотели провести с ним всю оставшуюся жизнь?» «Да», — кивнула Адель. «Понимаете, у нас схожие интересы. Мы оба любим свежий воздух и спорт. Сейчас, наверное, и не скажешь, но в свое время я чертовски хорошо играла в нетбол. Любила ездить верхом, плавать». Голос Адели затих. «Уильям — горожанин до мозга костей. Отдых за городом для него означает ближайший старомодный паб и чтение воскресных газет. Смерть Чарли ускорила события. 2 дня назад я оставила Уильяма. Он согласен развестись». Адель пожала плечами. «Так легко. Не осталось ради чего держаться». «Я ценю вашу откровенность, миссис Кавендиш», — сказала Джаз. Вы часом не дарили Себастьяну некую личную вещь? Ювелирное украшение, например, в знак ваших чувств?» Адель явно удивилась. «Дарила. Я отдала ему перстень-печатку с гербом моей семьи. А он дал мне вот это». Адель подняла левую руку и показала Джаз очень красивое русское обручальное кольцо на среднем пальце. Разумеется, Себастьян не мог носить кольцо при Чарли. Он хранил его в ящике письменного стола и надевал, когда мы были вместе. «Он носит его сейчас, Адель. Я видела», — подтвердила Джаз. «Когда вы дали ему перстень?» «Где-то в начале ноября». Она потерла напряженную шею. «Надо же, окажется, так давно. До того, как умер сын. Когда жизнь была относительно нормальной». Она покачала головой. «Можете себе представить, как трудно пришлось нам обоим с тех пор. Расскажите поподробнее», — попросила Джаз. Адель нахмурилась. «Вам и так должно быть ясно, инспектор. Мой сын умер, находясь на попечении Себастьяна. Стоит ли еще что-то объяснять? Он сокрушен виной. Вот только ваш сын не был на попечении Себастьяна, Адель», — медленно произнесла Джаз. «Себастьян по неизвестной причине отсутствовал в ночь, когда умер Чарли». «Именно». Адель резко выпрямилась, пристально глядя на Джаз. Потом внезапно закрыла лицо руками и начала раскачиваться вперед-назад. «Неужели не понимаете, что от этого еще ужаснее?» «Почему?» — мягко спросила Джаз, уже зная ответ. Адель опустила руки, открыв искаженное болью лицо. «Потому что, когда моего сына убили, человек, который должен был его оберегать, был здесь, со мной». Когда Джаз вернулась в Фолсхэмский участок, Майлз все еще сидел за столом. Она кратко, как могла, пересказала разговор с Аделью. «Думаю, это объясняет, почему Хью счёл его сыном Корина. В какой-то момент Хью увидела у Себастьяна кольцо, которое Адель дала ему в ноябре. И Себастьяну столько же лет, сколько было бы сыну Дженни. Плюс Хью знал, что Фредерикс вырос в Норфолке, не говоря уже о белокурых волосах и голубых глазах, совсем как у Корина», — добавила Джаз. «Да, мэм, но что это дает? «Вряд ли Фредерикс догадывается, почему Хью оставил ему деньги». Джаз задумчиво потерла нос. «В смысле, если бы догадался, это привело бы к неприятному заключению, что у него роман с родной тетей. Майлз поморщился. «Да уж, мило, если, конечно, Фредерикс и мамочка Кавендиш не действовали заодно». «Да ладно, Майлз, вы и вправду верите, что Адель замышляла убить родного сына?» Джаз покачала головой. «Крайне маловероятно. Адель обожала Чарли. По крайней мере, теперь я понимаю, почему Фредерикс смотрел сквозь пальцы на отношения Чарли к младшим мальчикам. Он хотел нравиться сыну Адели. В конце концов, в один прекрасный день Себастьян мог стать его отчимом». «Нет», — вздохнула она. «Боюсь, Фредерикса придется исключить». «Что возвращает нас к исходной точке. Я поеду в школу и поговорю с мистером Джонсом о мальчике, который повесился в погребе», — продолжала Джаз. Дженни Колман сказала, его звали Джейми, но выражалась уклончиво. «Я хочу знать подробности. Интуиция подсказывает, что это как-то связано с теперешними событиями». «Я продолжу возиться с компьютером Форбса. Просмотрел все его рабочие файлы и не нашел никаких Смитов. Теперь займусь личными делами», — добавил Майлз. «Ладно, я также встречусь с Фредериксом и заставлю его рассказать о повесившемся мальчике. Заодно повторно расспрошу о Джулиане Форбсе. До встречи». «Удачи, мэм». Майлз зевнул, вчера он лег поздно. Вновь открыл ноутбук Форбса и попытался сосредоточиться на работе.